Глава 23. К Стиву я не заезжал с того самого момента, как готовился к спуску в катакомбы. Черт, не так давно вроде было, а такое ощущение, будто целая вечность прошла. Как в другой жизни. Тем не менее, торговец совсем не удивился, увидев меня на пороге. «Привет, Ланс. Дай угадаю, опять пушку просрал?» «Хреново из тебя, предсказатель. Нет, пушка на месте. И одна, и вторая». Я распахнул куртку и продемонстрировал торговцу сбрую. «Ты на тропу войны вышел, что ли? Тогда боевой раскраски не хватает. Ну и курчонка у тебя что-то прохудилась, не задувает?» Оружейник ехидно оскалился, увидев дыру, проделанную пулями. «Это вентиляция», — угрюмо буркнул я, — «чтоб подмышки не потери». «А, ну тогда да, тогда конечно, удобно», — издевательски покивал Стив. «Что тебя ко мне привело? Только не говори, что ты по мне соскучился и заскочил просто так поболтать. Ты не настолько приятный собеседник, чтобы я оперся в твою дыру только для того, чтобы насладиться беседой». Закончив с приветственными любезностями, я стянул мокрую куртку, повесил ее у входа и прошел к стойке. «В общем, в первую очередь, патроны для этой кастрюли, которую ты мне впарил под видом оружия в прошлый раз. Обычные, без спецэффектов. Еще мне нужна пара дополнительных магазинов и новая кобура для него». Стив ничуть не обиделся на кастрюлю, а только широко улыбнулся. «Оценил, да? Оценил? А я говорил тебе, еще немного и со своим орехоколом расстанешься». «Уймись». «Ага, обязательно». Стив ухмыльнулся. «А кобуру ты как уделать умудрился? Она же кожаная, ее попробуй порви». «Так же, как и куртку. Стрелять сквозь нее не очень удобно». Оружейник покачал головой. «Да ты выдумщик». «Хорошо, сейчас что-то подберем». Стив задумался, зачем-то потыкал пальцем в ремни кобуры и, бубня под нос, скрылся в подсобке. Зашуршало, загремело, послышалось сдавленное ругательство. Через пару минут оружейник вернулся и начал раскладывать добро по стойке. «Значит, смотри, вот магазин. Я, если честно, все же не думал, что тебе 19-11 придется по вкусу, и в прошлый раз особо не заморачивался. Но если уж ты распробовал... В общем, вот такие же магазины, но с доработанной пружиной и подавателем. Теперь в магазин вмещается не 7, а 8 патронов. А 8 всегда лучше, чем 7, верно?» Сложно не согласиться. «А вот эти, увеличенные, на 10. С тем, что 10 лучше 8, ты, думаю, тоже спорить не будешь, да?» Я достал из многострадальной кобуры пистолет, извлек магазин и вставил вместо него новый на 10 патронов. Примерился, поморщился. Помимо того, что магазин уродливо выпирает из ручки, так еще и развесовка сразу меняется. А мне к новой привыкать совсем не хочется. Нет, 10 лучше 8, но неудобно. Давай на 8. И стандартные эти замени тогда, которые мне продал. «С доплатой! Просто так не...» «С доплатой, расслабься. Давай магазины сюда!» Я выщелкнул патроны из обоих магазинов и придвинул их к Стиву. «Теперь кобура. Насколько я понял, ты хочешь ходить весь обвешанный стреляющим железом. Твоя сбруя из прошлого века для этого совсем не годится. Вот, примерь». Передо мной появилась вполне современно выглядящая подвесная система. «Кордура. Баллистический нейлон. Кобуры универсальные, застежки фастиксы. Чтобы не возиться с фастиксом, просто тянешь сильнее, срабатывает кнопка. Эргономика на высшем уровне, даже не почувствуешь, что на тебе две пушки висят. Вторую кобуру можно разместить вертикально, как раз под твой орехокол, и отрегулировать высоту. Два дополнительных ремня на груди и поясе для распределения веса». «При этом все продумано. Свою конструкцию ты самостоятельно, наверное, и снять не можешь. А здесь смотри». Пара щелчков, и Стив снял с меня подвесную систему так же легко, как и надел. «А ну, дай попробую». Я вспомнил, как эльфийка снимала с меня сбрую и недовольно поморщился. «Тут оружейник прав, но, черт побери, кордура, баллистический нейлон, фастиксы, как много незнакомых слов. А нельзя все то же самое, но и старой доброй кожи, а?» — с надеждой спросил я. Стив только фыркнул. «Видимо, нельзя. Ну ладно, прогресс, мать его». Бурчал я даже мысленно, просто по привычке. То, что подвесная, предложенная Стивом, превосходит мою странную конструкцию по всем параметрам, было очевидно. Эластичные ремни обтянули торс, прижав кобуры к телу. Ремни на груди и поясе надежно зафиксировали систему. Оружие действительно практически не ощущалось. Вздохнув, я разоблачился и принялся подгонять кобуры. Эту горизонтально под левое плечо здесь будет мой основной инструмент, которым сейчас выступает 1911. Признавать правоту Стива не хотелось, но он банально ухватистее и удобнее. Предохранителей только до черта, но в остальном он для моего изменившегося образа жизни подходит больше, чем анаконда. Достать быстрее, спрятать проще. Тем не менее, с револьвером я расставаться тоже не буду. Мало ли, какая дрянь встретится, а в нем я могу оперативно боеприпасы менять. И против высших, не дай бог, с ними пересечься, и против тварей магических. Пистолет для людей, револьвер для чудовищ. Так что вертикальную кобуру анаконды под правое. Держи. Стив протянул мне 3 небольших подсумка на липучках. На поясной ремень для пистолета, пояснил оружейник. Я приладил подсумки, загрузил в них магазины. Каждый раз после визита к тебе чувствую себя не частным детективом, а частным контрактором, пожаловался я. «Я просто даю адекватный ответ на твои запросы», — пожал плечами Стив. «Это, в конце концов, твоя сраная безопасность. Не хочу терять клиента, даже если он захаживает ко мне не так уж часто. Кстати, о безопасности. Нужен бронежилет. Желательно полегче, но при этом, чтобы не протыкался карандашом». «Ты для разнообразия собрался повоевать с людьми?» — усмехнулся Стив. «Зачем тебе жилет? Возьми амулет». Есть хорошие, проверенные, а защитить смогут не только от пуль, но и от магии. Я вспомнил амулет, проданный мне Грумли, и поёжился. Нет, амулеты фонят. Ты видел вообще, что на улице творится? Патрули и блокпосты повсюду. Не хочу, чтобы меня багряное крыло по асфальту размазало. Ну да, задумчиво кивнул Стив. Лёгкий, говоришь. Он снова скрылся в подсобке, а когда вернулся, выложил передо мной черный бронежилет, испещренный золотистыми письменами. «Тип 2. Скрытое ношение. Защитит от практически любого дерьма, которое встречается на улицах. Если ты, конечно, не полезешь на ребят с армейскими винтовками. Но даже если тебе взбредет в голову помириться крутостью именно с такими парнями, здесь есть вот это». Он ткнул пальцем в письмена, явно ожидая вопроса. Я, в принципе, уже понял, о чем речь, но решил побаловать оружейника, которого хлебом не корми, дай рассказать о своем товаре. Вот это что? Защитные руны. Магического фона нет, но в них, тем не менее, заложено несколько простеньких заклинаний. Если не углубляться, очередь из штурмовой винтовки он выдержит. Но только одну. После этого руны выгорят, и на тебе останется обычный, хоть и весьма неплохой бронежилет. Годится. Кивнул я и принялся экипироваться. Жилет подогнать, подтянуть. Сидит хорошо. Сверху толстовка. На толстовку подвесная. Револьвер, пистолет, магазины. Хорошо, пойдет. Стив бросил еще один взгляд на мою куртку, вздохнул и пошел в ту часть магазина, которую занимала разнообразная одежда, по одному внешнему виду которой было со 100 футов видно, что надевший ее собрался на войну. Однако та вещь, которую притащил Стив, выглядела на удивление по-граждански и больше всего напоминала обычный плащ-дождевик. Правда, немного странный. «Это так называемая тактическая понча», — пояснил Стив, поймав мой удивленный взгляд. «Материал мембранный, отличная ветрозащита, полная водонепроницаемость, глубокий капюшон с козырьком. Внешний вид 100% гражданский, однако разрабатывали его явно не для ленивых прогулок под дождем тоскливыми осенними вечерами. Примерь!» Не став спорить, я надел плащ-накидку через голову. А ведь и правда удобная штука. Легкая, просторная, рукава. Рукавов, можно сказать, что и нет. А ну-ка...» Я попробовал достать пистолет и улыбнулся. Мало того, что почти ничего не мешает, так еще и сделать это получается незаметно. Руки и так скрыты накидкой, кто его поймет, что ты там делаешь? И появление пистолета является полной неожиданностью. Конечно, некое неудобство есть, но так и куртку нужно расстегнуть, прежде чем пушку вытащить. И выглядит одежка в чем-то даже стильно. А по нынешней погоде, взглянув на свою многострадальную куртку, я вздохнул. Уговорил, ладно, беру. Но перед тем, как ты меня доведешь до сердечного приступа стоимостью покупок, мне нужно кое-что еще. Я вышел от Стива спустя час, став беднее на достаточно ощутимую сумму. Зато закупил все, что нужно. Стоило признать, что во многом оружейник все-таки прав. Эх, как же я скучаю по старым добрым временам, когда все было тихо, спокойно, и можно было без опаски потакать своим замшелым привычкам. По временам, когда от скорости выхватывания револьвера, количество боеприпасов и удобства снаряжения не зависела продолжительность моей жизни. Где же вы, милые будничные поиски шантажистов, должников и неверных супругов? Мне сейчас так вас не хватает. Чарафон зазвонил, когда я уже уселся в машину. Я достал гаджет и принял вызов. Звонил счастливчик. 3000, Ланс, и ни цента меньше. Времени у тебя... Да ты охренел? Прервал я стукача. Какие 3000, Пит? За эти бабки я... Я сейчас положу трубку и больше брать ее не стану. Никогда, прошипел счастливчик. И разруливай свои проблемы сам, понял? Если я говорю, что нужно 3 куска, это значит, что нужно именно 3 куска. А не что у меня аппетит вдруг прорезался. Ты думаешь, можно просто так взять и договориться с Падди? Тащи свою жопу в Бронкс, Вандер Тоот, и не забудь прихватить бабки. Времени очень мало. Приедешь, позвони. Стукач положил трубку. Твою мать, мелкий ублюдок, совсем нюх потерял. Ладно, крысёныш, дай только разобраться с этим делом, а потом мы с тобой обязательно побеседуем о внезапном повышении стоимости услуг. Я сплюнул в окно, завел машину и поехал в банк. Из-за беспрецедентных мер безопасности, предпринятых высшими, ездить по городу было весьма и весьма сложно. Повсюду усиление патрулей, копы, безопасности и багряное крыло. На дорогах блокпосты. Чем ближе к даунтаун в Бруклине, тем выше градус паранойи. Плюсом к этому непрекращающиеся потоки воды с неба. Отличный день выбрали ирландцы для передачи Крэнстона сопротивлению, ничего не скажешь. Хотя, может, мне это на руку? В банке я зло посмотрел на стремительно тающий счет, выругался и снял деньги. Если все получится, нужно будет намекнуть Майтхорну на оплату накладных расходов. Понятно, что делаю все это я не ради денег, но какого черта? Если уж они сами не в состоянии разобраться со всем этим дерьмом, пусть хотя бы компенсацию выкатят. Не обеднеют. Не Поллок уже, ради которого я и таскаю свою задницу по лужам счет потом выставлять. В Бронкс пришлось ехать объездной дорогой, сраные пробки. На выезде из Бруклина стоял блокпост. Правда, тех, кто покидал Лонг-Айленд, к счастью, не трогали. А вот во встречном направлении сканировали тачки очень внимательно. Еще несколько часов назад этого не было, нужно учесть. Счастливчик ждал меня там же, где мы с ним расстались в прошлый раз. Забравшись в машину, он отряхнулся, подобно большой крысе, и выжидающе посмотрел на меня. «Привез?» «Привез», — буркнул я. «Но расплачусь я с тобой только, когда буду уверен в том, что ты не пытаешься меня поиметь. Куда ехать?» Счастливчик поморщился, но спорить не стал. «Промзону. На месте покажу, куда конкретнее». Я только пожал плечами. «Логично. Тут черт ногу сломит, а я о местности не знаю. Только вот в самой промзоне нужно быть осторожнее. Мало ли что могло прийти в голову крысе-стукачу при мыслях о $3000». Следующие полчаса мы блуждали по стремительно темнеющим улицам. Фонарей в Бронксе почти не было по понятным причинам, а непогода ускоряла наступление сумерек. Скоро мне пришлось включить фары. Дождь ослаб, но не прекратился. Улицы обезлюдили. Все, кто имели крышу над головой, предпочли под ней спрятаться. Те, кто крыши не имел, отправились ее искать. За все время, что двигались к точке назначения, нам встретилась всего пара машин. Дома остались позади. Мы выехали к Эст-Ривер, вдоль которой протянулись бетонные заборы пакгаузов, заводов, складских комплексов. Все это, разумеется, заброшенное и пришедшее в запустение. Мысли на миг убежали в сторону, и я хмыкнул под нос. С другой стороны, через Гудзон раскинулся футуристический и сказочный остров Высших, с его воздушными эстакадами и висячими садами, с расчерчивающими воздух трассами гравилетов, шпилями и призрачными колоннадами. А здесь такая задница. Ратующие за экологию Высшие ликвидируют атомные гидроэлектростанции, превращают гиблые пустыни в цветущие сады и терпят такой свинарник у себя под носом. Непонятно. «Здесь поверни», — буркнул счастливчик, показывая на ответвление дороги. Я послушно повернул, убрал правую руку с руля и незаметно сунул ее под пончо. Не нравится мне, как он напрягся. И местность это не нравится. Как бы чего ни вышло. Прижав педаль газа, я воспользовался шумом движка и переложил пистолет, сунув его между ног. Осторожность — мать безопасности, а 3 штуки для Пита — большие бабки. Стоит поберечься. «Тут», — проговорил Пит. «Загоняй тачку, чтоб видно не было. Вот сюда, за контейнер». Внимательно глядя по сторонам, я съехал с дороги и припарковался между забором и грузовым контейнером, непонятно как оказавшимся на обочине. «Приехали. Деньги», — протянул руку счастливчик. «Я, кажется, понятно», — сказал Пит. Деньги будут после того, как ты убедишь меня в том, что я увижу Крэнстона, пока я не убежден. Деньги нужны для того, кто тебя к нему отведет», — сдерживая раздражение, проговорил Пит. «Не будет денег, не будет Крэнстона». «Угу», — кивнул я уже практически на 100%, уверившись, что счастливчик решил меня кинуть. «Дай угадаю. Я дам тебе бабки, ты скажешь мне сидеть в машине, а сам пойдешь их относить, да? Ты что, решил, что Нью-Йорк такой маленький, а, счастливчик? Решил, что сможешь залечь там, где я тебя не найду? Должен тебя расстроить, это будет стоить значительно дороже 3 штук баксов». «Да иди ты нахрен, Ланс!» — взвизгнул стукач. «Не нравится что-то? Вали назад в город! Можно подумать, я тебя кидал когда-то! Хотел бы, шмальнул тебе в башку сразу! Бабки забрал и уже расслаблялся бы где-нибудь в кабаке! Нахрен ты мне упал возить тебя по промзоне? Ты думаешь, мне больше заняться нечем? Ну так и катись тогда отсюда! Высадишь меня на ближайшем перекрестке и разбежались. Только больше ко мне не обращайся. Да и не только ко мне, параноик. Думаешь, так легко договориться с общинной бандой о том, чтобы какой-то левый чувак пришел базарить с их подопечным? Ну так а чего сам не договорился тогда? Чего меня просил и сам бабки предлагал, а? Сам, может, сходишь?» Порыв счастливчика был настолько яростным и искренним, что мне даже стало немного стыдно за свои подозрения. Либо он был идеальным актером, по которому плакали театральные подмостки, либо я действительно пережестил с паранойей. Однако терять лицо нельзя. «Не ори на меня», — холодно проговорил я. «Мы в Бронксе, а 3 штуки баксов есть 3 штуки баксов. На моем месте ты бы тоже был подозрительным». «Да пошел ты», — пробурчал счастливчик. «Чего?» «Говорю, если хочешь, пойдем вместе, если ты такой недоверчивый. Хотел как лучше. Не обижайся, если тебе задницу, не разобравшись, отстрелят». Я только хмыкнул. «Ну, пойдем, держи». Я бросил счастливчику на колени пачку баксов, перехваченную резинкой, вернул пистолет в кобуру и, открыв дверь, спрыгнул в лужу. «Задницу отстрелят, ты гляди, мать твою. Главное, чтобы я ее никому не отстрелил». Я нацепил капюшон, взялся под пончо за пистолет и последовал за счастливчиком в сгущающуюся темноту.